«Милая», — сухо сказал я, — «нельзя ли без этого? Ты мне испортила всю постель, но как я лягу?» «Воды!» — капризно крикнула она. «Обойдешься и так. Вон, вода ручьями течет с постели. Как не стыдно, право!» Действительно, одеяло и подушка были мокрые, хоть и выжимай. И вода при каждом движении пленницы хлюпала в постели. «Воды!» «А чтоб тебя!» — прошептал я. «На воду! Мокни! Только уж извини, голубушка, я рядом с тобою не лягу. Мне вовсе не интересно схватить насморк». Второй ковш воды успокоил ее. Она улыбнулась, кивнула мне головой и начала шарить в зеленых волосах своими прекрасными круглыми руками. «Что вы ищете?» — спросил я. Но она уже нашла гребень. Это был просто обломок рыбьего хребта с костями в виде зубьев гребня. Причем на этих зубьях кое-где рыбье мясо еще не было объедено. «Неужели ты будешь причесываться этой дрянью?» — поморщился я. Она промолчала и стала причесываться, напевая тихую жалобную песенку. Я долго сидел у ее хвоста, слушая странную тягучую мелодию без слов, потом встал и сказал: «Песенка хорошая, но мне пора спать. Спокойной ночи». Лежа навзничь, она смотрела своими печальными глазами в потолок, а ее губки продолжали тянуть одну и ту же несложенную мелодию. Я лег в углу на разостланном пальто и пролежал там с полчаса с открытыми глазами, а она все пела. «Замолчи же ты, милая», — ласково сказал я. «Довольно, мне спать хочется. Попела и будет». Она тянула, будто бы и не слышала моей просьбы. Это делалось скучным. «Замолчишь ли ты, черт возьми!» — вскипел я. «Что это за безобразие? Покоя от тебя нет!» Услышав мой крик, она обернулась, посмотрела на меня внимательно, испуганными глазами, и вдруг крикнула своими коралловыми губками: «Куда тащишь, черт лысый? Михеич, держи влево! Ох, дьявол, опять сеть порвал!» Я ахнул. «Это что такое? Откуда это?» Ее коралловые губки продолжали без всякого смысла. «Лаврушка, черт, это ты водку вылокал? Тебе не рыбачить, а сундуки взламывать, пес окаянный!» Очевидно, это был весь лексикон слов, который она выучила, подслушав у рыбаков. Долго она еще выкрикивала разные упреки неизвестному мне Лаврушке, перемежая это приказаниями и нецензурными рыбацкими ругательствами. Забылся я сном лишь перед рассветом.